Глава первая. Тропы без начала и конца. Фер многие дни провел один, в лесах, близ деревни, в поисках своего Сейда. Бродил почаще кругами, часами сидел у речных бродов, о которых знал. Выучил все значимые места, где, по поверьям, могли бы случиться тропы в верхний мир. Земли оставались пусты и немы. Воды не приносили ничего, кроме рыбы. Несколько раз по ночам ему чудились пение и пляска. Он бежал на звук, спешил как мог, но никого не находил. Позже успокоился, смирился, бросил торопиться. Жрецы с испытания без Сейда не возвращаются. Получается, и ему идти пока некуда. 20-я весна Ферра, год посвящения, выдалась доброй. Кроны вековых дубов и тисов прятали от дождей. Улова было вдоволь. Лук не подводил на охоте. Кровом юноши стала небольшая пещера, куда не задували холодные ветра, а делом — соорудить и установить силки на зайца, найти пищу, да долго бродить в размышлениях. Он следил за пробуждением мира, наблюдал, слагал баллады. Записывать их было некуда, даже сложись у народа Ирда иные обычаи. Так что уроки наставника Фер оценил как никогда прежде. Вечерами напевал сам себе, повторял старые истории и запоминал новые. Днем находилась прорва забот, но никогда еще он не чувствовал себя столь вольно. Сейд найдется, никуда он не денется. Но лес полюбился молодому жрецу, а жизнь отшельникам пришлась по вкусу. Лишь тьма ночи приносила тревогу. Ферру мерещился временами в полудреме голос Ярга. И эти сны крали покой. Брат звал и просил о помощи. Фер открывал глаза, и морок исчезал без следа. Много зим минуло с тех пор, как они виделись последний раз. Ярг не вернулся со своего испытания. Сгинул без вести. И Фер не понимал, как такое возможно. К брату он никогда не питал теплых чувств. Но отрицать таланта и старания не мог, сколь бы холодными ни выдались их отношения. Даже представить, что Ярг провалил посвящение, не нашел Сейда, думалось странным и глупым. Кто угодно, только не он. Бросить и сбежать брат тоже не мог. Куда ему идти, что делать, если оставить путь жреца? Они умели многое. Были искусными охотниками, следопытами, лекарями. Но кто поверит в это без спутника из верхнего мира? Да и начинать все сначала, отречься от легенд и историй. Мысль сомнительная. С Яргом определенно что-то случилось. Только что и где теперь брат? Фер не понимал. Какое-то время он искал следы. Даже обошел окрестные болота. Без великой надежды, ведь минуло слишком много времени. Их испытания свершились с разницей в 4 весны. К тому же Ярг не говорил, куда направляется. Может, он и не бывал в этом лесу, решил попытать счастье в иных местах. Пути-то открыты многие. Оставалось лишь попробовать расспросить Сейдов, когда те явятся и позволят себя обнаружить. Если Ярг добрался, чародеи могли ведать, куда привели его дороги. Легкие тревоги о судьбе брата не сильно омрачали дни Ферра. Он устал от поисков, но не от жизни бродяги. Звон рек и ручьев чудился музыкой. Птичьи трели дарили покой, услаждали слух и рождали новые баллады. Не желая он всем сердцем стать на путь жреца, идти по миру, петь людям легенды и узнавать новое, остался бы здесь навсегда. Но кому нужны истории без слушателей и вопросов? Где-то на грани неги от пьянящей воли Фер жаждал ее завершения. Понимал, что стоит лишь связать себя с одним из народа Сейд, от одиночества не останется ничего до конца дней. И медленно начинал тяготиться им. Временами вновь ловил себя на мыслях о спешке, да на том, что внимательно слушает, надеясь различить в ночных шорохах звуки веселого пляса и приглушенный топот башмаков. Так завершился второй месяц его 20-й весны. Лес набрал зелени и влаги, солнце манило теплом, обещало щедрое лето. Глупо говорить о богатом урожае заранее, но разве не хочется в это верить, когда вокруг все цветет и живет, наслаждаясь лаской родной земли. Дни сменяли друг друга, сливаясь в один. Фер привык к распорядку забот. Утром неспешно брел на реку, после проверял силки и до сумерек занимался охотой, скромным бытом, приготовлением пищи да сочинением песен. Учился ходить бесшумно по оленьим тропам, выслеживать и наблюдать за повадками зверья, не оставлять следов или путать их. Временами казалось, что, не напевая он сам себе, и вовсе позабыл бы человеческую речь да ее звучание. А после обернулся бы диким оленем, или лучше вепрем, и вся жизнь срослась бы для него с корнями древних дубов. Странную фигуру у высокого холма, где оставил прошлым днем силки, он сперва принял за чудного зверя. Поднял лук, приготовил стрелу, но нежданный гость выпрямился и оказался юной девой, не старше его. Будто пожаром опалило взор алое пламя кос, переплетенных птичьими перьями и костяными бусинами. Нежная кожа напомнила серебро лунного света. Замысловатый наряд из дорогих тканей выдавал знатный род. Накинутый на плечи плащ из богатого зеленого сукна подтверждал высокое положение. Тем нелепей выглядела дева здесь, в чаще дремучего леса, с искусной работой клёрсом за спиной, без сопровождения или мужчин рода. Фер медленно опустил лук, вышел из зарослей у векового дуба, с любопытством изучая гостью. Дева отвлеклась от силков, перевела на юношу глаза цвета верескового меда, чуть склонила голову, мягко улыбнулась, указала изящным жестом вокруг. «Я нашла ловушки и решила проверить. Они твои?» Фер кивнул, завороженный голосом, в коем сплетались озорной звон внешних вод и нежность птичьих песен. Но все же на краю сознания мелькнула мысль, что эти, не знавшие труда руки с тонкими пальцами, изломали его силки напрочь, и теперь предстоит мастерить новые. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, не сводя глаз с незнакомки. «Не стоит гулять в таком месте одной». «Ты же гуляешь?» — рассмеялась она и подошла ближе, с интересом вглядываясь в его лицо. «Назови мне свое имя». «Ферриган Ди Ирт. Можешь звать меня Фер». «Значит, ты жрец», — заключила дева тоном знатной дамы, не терпящей возражений. «Еще не совсем. Я прохожу посвящение. Ищу своего Сейда». В золотых глазах мелькнули лучики хитрой насмешки. Незнакомка опустила ресницы, словно пыталась скрыть это. Но Фер всегда отличался внимательностью. «Где твой дом?» — продолжал выспрашивать он. «Недалеко». Она бесшумно зашла за тис, скользнула пальцами по коре и почти за ним скрылась. «Позволь проводить тебя. Это неспокойное место». «Потому что здесь бродят сейды?» Дева выглянула из-за дерева, посмотрела с детским любопытством и весельем. «Диких зверей стоит бояться больше». Фер вздохнул и понял, что устал просить. «Показывай дорогу к своему дому. Я отведу тебя обратно». Она вышла из-за дерева, с печалью огляделась, пожала плечами и пошла вперед. Он отправился следом. Пытался примечать дорогу, чтобы суметь вернуться после. Но мысли расплывались, цеплялись за рыжие косы впереди и думы о случайной знакомой. «Говорят, сейды все чародеи», — с лаской заботливой матушки произнесла дева спустя несколько минут. «Что обращаются в животных и могут даже проклясть. Из-за них люди плутают, теряются и гибнут. Или навсегда попадают в шкуры зверья, и многие столетия живут, позабыв речь и родных. Разве это вранье?» «Нет, все так», — отрешенно отозвался Фер, всеми силами пытаясь не отвлекаться от направления и понять, куда же они идут. «Но разве сами люди или дикие звери менее опасны? Каждый оберегает себя и близких, как умеет. Оружием, когтями или колдовством. Никакой разницы». «А тебе зачем сейд, Фер?» — поинтересовалась дева, словно это было огромной тайной, а не чем-то, что известно любому дитяти с измальства. «Жрецы ходят с ними по деревням и городам», — с удивлением пояснил Фер. «Мы поем баллады, они играют для нас. Они же не только чародеи, но и искусные музыканты. Такие, что простым людям с ними никогда не сравнится в мастерстве». «Так ты ищешь слугу?» — в ее голосе скользнула печаль. того, кто станет играть тебе и другим под твои песни? Не заботясь тем, чего желает сам?» «Что за глупости?» — возмутился Фер, раздраженный и вопросом, и тем, что никак не мог осознать ни дороги, ни направления. Казалось, само время замерло и перестало течь. Ничего не осталось, только рыжие косы впереди и ее голос. Такой убаюкивающий, нежный, сладкий, словно добрый сон. Сейд, связанный со жрецом, его друг, спутник. Я видел у них разные отношения. Близость и нежность, даже страсть. Но никогда не наблюдал Сейда слугой. Такого быть не может. Без их мелодий не станет и наших песен. Они дарят нам смысл историй. Они ведут, мы идем. Иначе не бывает. Забавно, рассмеялась дева. Но тогда зачем с Сейдом вы? Он задумался и некоторое время шел в молчании. Кусты и деревья на пути виделись одинаковыми, а солнце будто ни капли не двинулось по небосводу. Когда вновь мелькнул по правую руку тис с причудливо раздвоенным стволом, так похожий на тот, за которым пряталась дева перед началом бесконечной дороги, Фер остановился. Незнакомка оглянулась, подошла совсем близко, и все его сознание погрузилось в темное золото ее медовых глаз. «Зачем Сейду ты?» — требовательно повторила она. «Разве сравнится танец на крошечном клочке земли у тропы в Верхний мир с просторами Ирда? Неужели не интересно было бы взглянуть на иные места, увидеть людей, узнать жизнь? Как быстро надоедают пляски, раз вокруг не меняется ничего. Все одно, день за днем, год за годом. Где Сейду взять новые мелодии, если он видит и слышит лишь вздохи старых деревьев да плеск давно знакомых вод? И самым могучим чародеям не одолеть силы, держащие их, без связи со жрецом?» Дева смотрела серьезно, напряженно. Огляделась, разгладила складки длинного плаща. После схватилась тонкими пальцами за широкий кожаный ремень Клёрса. Принялась перебирать его искусные украшения в молчании. Фер ждал. Внимательно наблюдал за сдержанными жестами. Подмечал и любовался. Но союз навсегда связывает с человеком. Та же сила, такая же неодолимая, заключенная в жреце Ирт, сказала она наконец. И взамен целый мир, ласково напомнил Фер, от края до края. Если Сейды приходят сюда, значит, они хотят его узнать и услышать, разве нет? К слову, мы давно бродим кругами у этого холма. Где же твой дом? Она засмеялась, а после взяла его за руки и предложила. «Я покажу, если хочешь». «Ты ведешь, я иду», — улыбнулся Фер. «Но сперва скажи и мне свое имя». Дева сделала шаг вперед, едва коснулась нежной кожи щеки. Шепнула у самого уха. «Эйдре». А после его закружили ветра, такие сильные, что Фер едва не выпустил ладони спутницы. В глаза бил круговорот красок и света, а звон в ушах грозил оглушить. Молодой жрец Ирда зажмурился и ждал окончания пути. Теперь только вперед, в Верхний мир, где предстоит убедить родных Эйдре отпустить ее с ним.